Так что мне делать? Разбинтовывать? Нет, не надо. Из двух и более зол это, наверное... Нет, оставь все как есть. Завтра терапевт ее посмотрит. Ты лекарства купил? Уколы делаете? Делаем. Ну, пока. Он положил трубку, пока проснувшийся Козлов не успел вспомнить о любви Петрова к литературе. На следующий день Петров по телефону договорился с Людмилой, женой Потапыча, что после работы подъедет и заберет чемодан с детскими вещами. Потом позвонила Тамара Ивановна. Докторша вчера приходила к Зинаиде и не попала в дом. Когда домофоны устанавливали, у Зины 150 рублей не было, поэтому ей переговорник не поставили, только ключ дали. К ней, если кто приходит, звонит соседке внизу, та и открывает. А я откуда знала? Но сегодня-то доктор в квартиру попала? Хорошо. Я этим мастерам позвонила, они теперь 300 за установку хотят. Намек понял, пусть делают. Вечером Петров привез детскую одежду. «Богато ребеночка содержали», — оценила Тамара Ивановна. «А платье-то зачем? У нас же мальчики». «Пол уточнить я не сообразил. Как Зина-то? Нервничает. Ты б ее успокоил, что, мол, не обеднеешь от трат». В квартире Петрова витал непривычный запах лекарств и женщины. «Здравствуйте, Зинаида. Как самочувствие?» «Здравствуйте. Я понимаю, что это полное безобразие, мое присутствие здесь и все ваши хлопоты». «Ну, во-первых, пока ты была в бессознательном состоянии, мы перешли на «ты» и вообще страшно сблизились. Во-вторых, если ты такая понятливая, то убери с лица кислое выражение и не порть мне настроение. О, слезы! По какому вопросу?» «Я 2 дня детей не видела. Тамара Ивановна...» Зина не договорила и уткнулась в подушку. Петров пошел разбираться с медсестрой. «Пневмония бывает вирусная», — заявила Тамара Ивановна. 3 дня карантина положено. Но ведь она, пока не свалилась, была с детьми. Что, если мы ей издали их покажем? Дайте-ка мне эти платья потаповской внучки. Зина увидела детей и рассмеялась. Ваня и Саня, наряженные в розовое и белое платье с кружевными чепчиками на голове, смотрелись на руках у Петрова необыкновенно потешно. «Они же мальчики!» — хихикала Зина. «Как?» — изумился Петров. «С чего это ты взяла? Как определяли?» «Да те ли это дети?» «Те!» — кивнула Зина. «Только подросли. Дайте мне их, пожалуйста». Близнецы, увидав протянутые мамины руки, ответили встречным порывом. «Нельзя, братцы!» — остановил их Петров. «У вашей мамы карантин. Пошли купаться, там уже и воду напустили». Тамара Ивановна от помощи в купании младенцев отказалась. Но Петров уверял ее, что Саня и Ваня имеют тенденцию к потопляемости, поэтому торчал в ванной. Они поиграли в знакомую игру «Съешь крокодильчика». Потом Петров отнес вымытых и переодетых детей в комнату. Ужинал дома с Зиной. Петров накрыл журнальный столик у Зининой тахты, сам сел в кресло перед телевизором. На середине кровавого боевика Зина мирно уснула. Ее присутствие не раздражало Петрова. Словно он завел ласкового котенка, и с его появлением все в доме стало по-другому, но не хуже. Правда, котенок не выселил бы хозяина на раскладушку. Следующим вечером Зина решительно велела перевести ее домой. Тамара Ивановна устроила ей постель на диване в большой комнате, сама переночевала с малышами в детской. Зина смогла помогать медсестре только через 10 дней. Тамара Ивановна прожила у Зины 3 недели. Петров приходил почти каждый вечер, играл с малышами, развлекал разговорами Зину и Тамару Ивановну. На полчаса-час он окунался в атмосферу семейной жизни и должен был признать, что удушливой она ему не казалась. Тамара Ивановна тихой сапой подталкивала его на решение материальных проблем соседки. Он не возражал, только посмеивался над простодушным лукавством пожилой женщины.